«Жаль, что я не мог привести сюда Масс», — с сожалением вздохнул Воробьев. «Как вы этого добились, лорд Айвин?» «Не я», — отрекся Айвин. Он ткнул большим пальцем в сторону Майлза. Брови Воробьева вопрошающе поднялись. Майлз пожал плечами. «Мне было сказано изучать иерархию власти. Так вот она, разве нет?» По правде говоря, сам он уже в этом не был так уверен. У кого власть в этом перекрученном обществе? У гемлордов, некогда сказал бы он без колебаний. Они контролируют оружие, власть угрозой насилия. Или у хаут-лордов, которые контролируют гемов какими-то непонятными способами. И уж, конечно, не у изолированных хаут-женщин, живущих в уединении. Или же их знания являются чем-то вроде власти? Очень хрупкий тип власти. Хрупкая власть, разве это не оксюморон? Звездные ясли существуют, потому что их защищает император. Император существует, поскольку ему служат гемлорды. При всем этом хаут-женщины создали императора, создали саму расу хаутов, создали гемов, если уж на то пошло. Власть созидать, власть разрушать. Он сморгнул, чувствуя головокружение, и заткнул себе рот канапе в форме крошечного лебедя, которому перво-наперво откусил голову. Судя по вкусу, оперение было сделано из рисовой муки, а остальное — острая белковая паста. Синтезированное лебединое мясо? Бароярцы выбрали напитки и начали неторопливо обходить по дорожкам сад, разбитый на крыше, сравнивая открывающиеся перспективы. Они сами привлекали к себе взгляды расположившихся неподалеку пожилых гемов и хаутов, но никто не подошел к ним представиться, задать вопрос или попытаться начать беседу. Сам Воробьев пока что лишь осматривался, но, подумал Майлз, он, безусловно, скоро воспользуется возможностями этого вечера, чтобы обзавестись новыми связями. Майлз пока не решил, как он отделается от посла, когда появится его собственный связной. Это если связной вообще намерен с ним встретиться здесь. И если это не игра его гиперактивного воображения или... Или очередная попытка покушения. Они обогнули какие-то зеленые насаждения и увидели женщину в белых хаутских одеждах, но без хаутшара, стоявшую в одиночестве и глядевшую сверху на город. Даже со спины в три четверти Майлз узнал ее по тяжелой шоколадно-темной косе, спускавшийся по спине до лодыжек. Хаут Вио де Чилиан. Гемгенерал Чилиан здесь, а сам Кетти? Айвин со всхлипом втянул воздух. Правильно, если не считать пожилой хозяйки, Айвин впервые видел хаут-леди вне ее шара, и ему недоставало прививки в форме общения с хаутом Райан. Майлз обнаружил, что на сей раз может смотреть на хаута Вио почти без трепета. Может, хаут-леди подобны болезни, которую можно подхватить лишь однажды, вроде легендарной оспы, и кто выжил, приобретают впоследствии иммунитет, хотя и остается рябым. «Кто она такая?» — прошептал очарованный Айвин. «Хаут-жена гемгенерала Чилиана», — прошептал ему на ухо Воробьев. «Гемгенерал мог бы заказать вашу печенку, жареной на завтрак, и я бы послал ее ему». Незамужние гемледи вольны развлекаться с вами, как им нравится, но замужние хауты — строжайшее табу. Понятно? — Да, сэр, — слабо выдавил Айвин. Хаут Вио, как загипнотизированная, смотрела на огромный светящийся купол небесного сада. — Тоскует по былой жизни, — гадал Майлз. Она провела годы ссылки в глубинке Сигма-Кита со своим гем-мужем. Что она чувствует сейчас? Радость? Тоску по дому? Должно быть, какое-то движение или звук со стороны бароярцев вторглись в ее мечты, и она повернула голову в их сторону. На секунду, всего лишь на секунду, в ее изумительных глазах цвета корицы медным металлическим отблеском сверкнула такая безграничная ярость, что у Майлза свело желудок. Потом выражение ее лица сменилось спокойным высокомерием, таким же пустым, как поверхность шара, которого она лишилась, и таким же непробиваемым. Открытое проявление эмоций ушло так быстро, что Майлз не был уверен в том, что двое остальных его вообще заметили. Впрочем, взгляд предназначался не им. Он уже был таким, когда она обернулась, прежде чем она разглядела стоявших в тени бароярцев, облаченных в черное. Айвин раскрыл рот. «Пожалуйста, нет!» — молча взмолился Майлз. Но Айвин не мог не попытаться. «Добрый вечер, миледи. Чудесный вид, а?» Долгое мгновение она колебалась. Майлз уже представил, как Хаут-леди спасается бегством, но она ответила низким, идеально модулированным голосом.